Викинг полярных морей. История изучения Арктики богата удивительно смелыми проектами, героическими подвигами и проявлениями мощи человеческого духа. Яркое тому подтверждение – путешествие норвежского исследователя Фритьофа Нансена, навсегда вошедшее в золотой фонд летописи Севера. Чемпион Норвегии. Фритьоф Нансен родился 10 октября 1861 года в имении Стуре Фрён, вблизи норвежской столицы Христиании, Осло. В школе юноша проявил блестящие способности к естественным наукам. Серьезно увлекся бегом на коньках и лыжах. В 17 лет стал чемпионом Норвегии по конькобежному спорту, а в 19 побил мировой рекорд на дистанции 1 миля. 12 раз подряд выигрывал национальный чемпионат по лыжным гонкам. Первое путешествие. В университете Фритьоф посвятил себя изучению зоологии. Будучи студентом второго курса, на китобойном судне «Викинг» Нансен совершил плавание к берегам Гренландии. В то время внутренние районы самого большого острова планеты оставались совершенно неизученными. Еще никому не удавалось проникнуть туда достаточно далеко. Среди айсбергов, у берегов сурового и таинственного острова, в голове студента созрел план его первой экспедиции. Через Гренландию. В 1888 году Нансен защитил докторскую диссертацию и начал готовиться к осуществлению своих дерзких замыслов. Он решил пересечь Гренландию. Многие ученые полагали, что в глубине острова могли находиться оазисы, луга и даже леса на свободной ото льда земле. План молодого исследователя Арктики состоял в том, чтобы высадиться на необитаемом восточном побережье и идти к поселениям на западном берегу острова. Нансен сознательно сжигал за собой все корабли. Чтобы выжить, ему придется в тяжелейших условиях преодолеть 600 километров и дойти до цели. Скептики считали, что амбициозный молодой полярник, не имевший опыта подобных походов, обрекает себя на гибель. К опасному путешествию Нансен очень хорошо подготовился. Лично разработал и заказал снаряжение, предусмотрел каждую мелочь, выбрал себе в спутники 5 опытных лыжников. В августе 1888 года из фьорда Умивик экспедиция отправилась в путь, которым еще не ходил ни один человек. Подъем на ледники Гренландии сопровождался холодными ливнями и пронизывающим ветром. Потом ударили 40-градусные морозы и начались снежные метели. Ветер достигал такой силы, что местами приходилось передвигаться ползком. Нансен не щадил ни себя, ни спутников. Вперед и только вперед. Он шел за победой. Используя силу попутного ветра, полярники установили на нарты брезентовые паруса. 5 сентября экспедиция достигла самой высокой точки ледяного купола острова – 2716 метров над уровнем моря. Дорога пошла под уклон. Однажды в сумерках путешественники, подгоняемые сильным ветром, напоролись на широкую трещину и с большим трудом остановили свои корабли на краю пропасти. Через 40 дней пути экспедиция добралась до селения Хотхоп на западном берегу Гренландии. Никаких оазисов в центре острова не существовало. Только мощный ледяной панцирь, скованный вечными морозами и горными цепями. В Норвегии Нансена встретили как национального героя. Одного этого подвига хватило бы, чтобы почивать на лаврах до конца жизни. Но отважный полярный викинг вынашивал планы еще более грандиозной и опасной экспедиции. Любопытные находки. В 1884 году на плавающей льдине у юго-западных берегов Гренландии были найдены предметы с американской шхуны «Жанетта», раздавленной льдами в районе Новосибирских островов 3 годами ранее. Каким образом вещи американских моряков из Северного Ледовитого океана попали в другую часть света? Занимаясь изучением этого вопроса, Нансен установил, что плавник, примеси почвы и микроскопическая растительность в морском льду у острова Гренландия в значительной степени имеют сибирское происхождение. Гениальный план. Нансен сделал вывод. Существует течение, направленное от берегов Сибири в Северную Атлантику, которое проходит через околополюсную область. Чтобы достичь Северного полюса, совсем не обязательно бороться с суровыми и могучими силами природы, как это делали моряки Жаннетты. Надо построить надежное судно и отдаться дрейфу вместе со льдами. В Англии виднейшие полярные авторитеты сочли идею Нансена чистым безумием и проектом бессмысленного самоубийства. Но Норвегия верила в своего героя. На правительственное ассигнование и частные пожертвования Фритьоф Нансен приступил к осуществлению замысла по смелости и оригинальности, не имевшего равных в истории полярных исследований. Имя ему – Фрам. Для необычного плавания требовался корабль совершенно особой конструкции. На верфи Колина Арчера норвежские корабелы построили судно, напоминавшее формой продольно разрезанное яйцо. Нансен считал, что под натиском льдов корабль с округлыми боками будет выдавливаться вверх. Судно оснастили последним достижением техники – электроосветительным оборудованием. На борт погрузили топливо и разнообразное продовольствие из расчета на 5 лет плавания. В октябре 1892 года корабль необычной формы торжественно спустили на воду. Жена Нансена, певица Ева Сарс, разбила о его борт бутылку шампанского и звонким ясным голосом произнесла: «Имя ему Фрам». Это было слово, которому Нансен неуклонно следовал в жизни. По-русски оно означает «вперед». В стране дрейфующих льдов. В июле 1893 года Фрам покинул берега Норвегии. Через 2 месяца он вмерз во льды северо-западнее Новосибирских островов. Начался беспримерный трансарктический дрейф. На борту судна находилось 13 человек. Кораблем командовал капитан Отто Свердруп. На судне соблюдался строгий режим. Круглосуточно велись метеорологические, океанографические, геофизические наблюдения. Никто не сидел без дела. Нансен подобрал на удивление психологически совместимый экипаж единомышленников. В каютах было тепло и уютно. Люди не чувствовали себя одинокими и заброшенными среди белой пустыни океана. Когда начались подвижки льда, Фрам с честью выдержал все испытания. Окруженное многотонными 7-метровыми торосами, судно каждый раз выскальзывало из смертоносных объятий, как угорь, и подминало под себя глыбы льда. Фрам дрейфовал в северо-западном направлении. Через год стало ясно, что его пронесет мимо и довольно далеко от полюса. Почему льды не движутся прямо на север? Может быть, там есть земля? Неоткрытый материк? В сторону полюса простирались ровные ледовые поля. Фрам отделяла от макушки планеты 700 километров. В начале 1895 года Нансен принял решение покинуть судно, достигнуть Северного полюса на собачьих упряжках, после чего самостоятельно добраться через землю Франца Иосифа до поселений на архипелаге Шпицберген. Спутником Нансена в этом походе стал лейтенант Ялмар Юхансен. К полюсу на лыжах. Очень скоро гладкий лед сменился чистоколом торосов. Нансену и Юхансену пришлось впрягаться в сани вместе с собаками и, обливаясь потом, перетаскивать груженные нарты через нагромождение льдин. Чем дальше к северу, тем труднее становился путь. К ледовым барьерам добавились полыньи. К концу дня пропитанная потом одежда смерзалась и становилась твердой и жесткой, как рыцарские доспехи. Вечером ее невозможно было снять. Оттаивать одежду удавалось лишь в спальном мешке во время ночевок, прямо на себе. Обложенные холодным компрессом с головы до ног, путники часами дрожали от озноба. Ледовый хаос усиливался. В воздухе висел туман. Видимость была почти нулевой. Тонкий слой снега предательски скрывал трещины и впадины на льду. Малейшая неосторожность, и перелом ноги покажется лучшим исходом. Вперед продвигались черепашьим темпом. Юханссон два раза провалился в полынью. Полярники напрягали все силы, а расстояние до полюса не уменьшалось. Льды относили путников к югу. Нансен взобрался на самый высокий торос. К северу, до самого горизонта, простирался такой же ледовый хаос. Идти дальше не имело смысла. Даже если они и достигнут Северного полюса, до которого оставалось 400 километров, им не хватит продовольствия на обратную дорогу. На 86 градусах 14 минутах северной широты норвежцы решили возвращаться. До Нансена еще никому не удавалось так далеко продвинуться на север. Земля Гиллиса. До ближайшей земли они добирались 4 месяца, преодолев около 1000 километров. Когда продовольствие почти закончилось, начали попадаться моржи и белые медведи. Охота на медведей была очень опасна, так как хищники зачастую сами нападали на людей. Остановился хронометр, и Нансен не мог точно определять свое местоположение. Когда отважные исследователи наконец-то дошли до одетой в хрусталь ледника суши, они решили, что это земля Гиллиса. Загадочная полулегендарная земля, на предполагаемом месте которой позже был открыт остров Белый в проливе между Шпицбергеном и землей Франца Иосифа. Здесь им пришлось застрелить двух последних собак. Норвежцы продолжали пробиваться на юг пешком по льду и на каяках по воде. Короткое полярное лето подходило к концу. Налетели метели. Побережье завалило выброшенным морем глыбами льда. Стало ясно, что до наступления полярной ночи достичь Шпицбергена не удастся. Надо готовиться к зимовке. Зимняя берлога. Нансен и Юханссон сложили из камней небольшую хижину, уплотнили стены гравием, проконопатили мхом, сверху покрыли медвежьими шкурами. Заготовив большой запас мяса, сала и жира, полярники заползли в свою берлогу. За время долгой зимовки они сшили себе из шкур животных новую одежду и обувь. Старая совсем износилась. Путешественники приручили песцов, которые скрашивали одиночество и долгое ожидание весны. Чтобы убить время, полярники старались больше спать. Через 8 месяцев, 19 мая 1896 года, они продолжили свой путь. Удивительная встреча. Однажды во время привала лодки оторвало от берега. Их уносило в открытое море со всем имуществом путешественников. Нансен бросился в ледяную воду и с огромным риском для жизни вплавь догнал каяки. Еще через несколько дней пути в затянутом туманом проливе пришлось дать морское сражение моржам. Те огромными клыками пытались опрокинуть проплывающие по их владениям лодки непрошенных гостей. Утром 17 июня Нансен взобрался на высокий торос, чтобы осмотреть окрестности. Неожиданно до слуха путешественника донесся собачий лай. Нансен вздрогнул. Неужели показалось? Нет, снова где-то залаяла собака, а потом послышался человеческий голос. Сердце полярника заколотилось. Кровь прилила в голову. Глотнув воздуха, Нансен закричал во всю силу своих легких. Вскоре между торосами показался темный силуэт собаки, а за ней шел человек. Им оказался Фредерик Джексон, глава английской экспедиции на земле Франца Иосифа. На мысе Флора Англичане оборудовали базу и уже 2 года занимались изучением архипелага. Джексон любезно приютил отважных норвежцев и сказал, что со дня на день ожидает корабль, который доставит Нансена и его спутника домой. Национальный триумф. 13 августа 1896 года на пароходе «Уиндворд» Нансен прибыл в норвежский порт Вардё. В тот же день закончился 3-летний трансарктический дрейф Фрама. Севернее Шпицбергена он сбросил ледовые оковы и направился в норвежский порт Тромсё. Все члены экипажа были живы и здоровы. Благополучное возвращение экспедиции, которую уже считали погибшей, вылилось в Норвегии в национальный триумф.